На сахарных плантациях Василию однажды случилось исправить повреждение механического пресса или жома. С тех пор московиту часто поручали чинить различные механизмы, неуклюжие, громоздкие, тяжелые, мельничные жернова, насосы, деревянные прессы. При этом Василий присматривался к работе негров, более тяжелой, чем его собственная. Негры резали тростник, а часто прямо вырывали его голыми руками, вязали в пучки и несли эти пучки под прессы. Здесь выжимали сахаристый сок в глиняные сосуды, варили, собирали его в медных котлах, выпаривали на солнце и получали сахарный песок, а из оставшейся патоки или меласы делали знаменитый вест-индский ром. В порту Сан-Хуана Василий видел корабли из многих стран. Они приходили сюда за сахаром и ромом. Воронщиков знал, что владельцы сахарных плантаций считаются самыми богатыми людьми в мире. Эти богатства созданы руками рабов. Здесь, на Пуэрто-Рико, Василий услышал впервые страшное словечко «асиенто». Так называлось право англичан поставлять рабов во все испанские колонии. Это право недавно потеряло свою юридическую силу, но традиция осталась. Работорговля преимущественно считалась английским ремеслом. Правда, в последнее время с англичанами начали успешно конкурировать американские купцы. Они скупают у плантаторов ром и сахар, продают их в Европе или Африке, из Африки везут негров, и таким образом сладкая продукция не только приносит неслыханный барыш, но и творит чудо. Негры превращаются в ром, а ром снова превращается в негров, обогащая и купца, и плантатора. В порт Сан-Хуана Василия не пускали без надзора. Его предупредили, что при попытке к бегству он будет отправлен либо на свинцовый рудник, либо на соляные промыслы, где работали на износ наказанные рабы и прочие смертники. Баранчиков знал понаслышке, что работали там и митосы, южноамериканские индейцы племен майя, кечуа, аймара и других, несшие для испанцев тяжкую трудовую повинность миту. Она заключалась в том, что индейские племена должны были выделять большие группы сильных молодых людей для испанских рудников и плантаций, на постройку зданий, на прокладку дорог. Митосы, как правило, погибали от лишений вдали от родины, и почти никто из них не возвращался. Поэтому при отправке молодых людей на Миту родные и близкие прощались с уезжающим, как на похоронах. Именно против Миты и поднял восстание индейский вождь Тупак Амару II. Но даже упомянуть вслух это имя значило подвергнуть себя участи митосов. В доме Коррегидора слуги бледнели при одном слове «рудник». Василий Баранщиков дал зарок не пить, чтобы никогда в жизни не дать вину власть над собой. И хотя дворецкий Себастьян частенько предлагал московиту пропустить чарочку, тот упорно отказывался. Нередко случалось ему ловить на улице многообещающие взгляды хорошеньких жительниц предместья. Но эти здешние красавицы казались Василию такими же чужими и ненастоящими, как местная экзотическая природа. Так протекли целых полтора года. Снова наступил сезон дождей, когда тяжелые тучи заволакивали вершину Сьерры-де-Лукила, и по несколько раз в день принимался идти крупный южный дождь. С утомительным однообразием он стучал по крышам строений и тугим пальмовым листьям в саду и надолго прогонял скучающих испанских дам с открытых террас, садовых лужаек и площадок для игр. Но в самом начале дождливой поры выдалось однажды на редкость ясное погожее утро. Оно застало Василия в предгорьях. С топором на плече шагал он к дальней лесосеке у подножья гор. В доме на беду запас дров кончился, и дворецкий послал Василия на помощь неграм, рубившим деревья на склонах горных отрогов. На этот раз и сама хозяйка, большая любительница верховой езды и дальних прогулок, воспользовалась хорошей погодой и лично отправилась верхом в предгорье, взяв с собой двух конных провожатых. На лесосеке она врасплох застала негров-лесорубов спящими в шалаше. Сеньора была не злая женщина, Она обещала ничего не говорить генералу о таком проступке, если хороший воз сухих пальмовых дров для каминов будет к вечеру доставлен домой. Ведь сеньор Керихидор уже не молод, и холодными вечерами ему необходимо погреться у жарко пылающего камелька.